Гладио. Дитя холодной войны. Победа Красной Армии, в 46-м ее стали называть Советской Армией, в Великой Отечественной войне создала ей славу мощной и непобедимой. Пребывание советских войск в самом сердце Европы, в Германии, Австрии, Венгрии, многим на Западе представлялось страшной угрозой. Трудно сказать, кто первый посеял семена страха перед возможным вторжением русских. То ли Черчилль своей речью в Фултоне в марте 46-го, то ли они проросли еще раньше, в ходе завершающей стадии Второй мировой войны, когда казалось, что всесокрушающее наступление Красной Армии остановить невозможно. Так или иначе, у западных спецслужб возник план операции «Гладио». По всей Европе организуются разведсети «Stay Behind», оставленные позади. В начале команды смешанного состава, состоявшие из парашютистов, американцев и французов, которые участвовали в боях на стороне сопротивления летом 44 года. Их организацией, переезжая из страны в страну, занимается ответственный сотрудник ЦРУ Франк Виснер. Его поддерживают ветераны британских разведслужб Ми-6, Ми-9 и управление специальных операций УСО. Первоначальной их задачей было выявление и нейтрализация сохранившихся подпольных нацистских групп в Германии, Италии и Австрии. Но очень скоро их функции переменились. Они занялись тем, что стали переориентировать бывших участников сопротивления против их недавнего союзника – СССР. А в некоторых странах в этих целях начали использовать бывших нацистов и гитлеровских пособников. Работа разведсетей в «Гладио» велась в нескольких направлениях. Создание групп сопротивления советскому вторжению, подпольных баз и складов оружия для будущих партизанских отрядов, подготовка эвакуации правительств и банковских капиталов, борьба против местных коммунистических партий и левых организаций, содействие приходу к власти правых сил, ведение разведки против СССР и его союзников. В большинстве европейских стран «Гладио» не имело официальной поддержки властей и действовало как бы подпольно. Но спецслужбы с ведома или без ведома своих правительств поддерживали эту операцию. В различных странах Европы «Гладио» действовало по-разному, опираясь на разные политические силы. В Италии вербовка будущих функционеров и рядовых участников «Гладио» началась еще во время Второй мировой войны. 29 апреля 45 года Джеймс Англтон, главный представитель управления стратегических служб США в Италии, завербовал в Милане и секретно переправил в Рим Юнио Боргезе, бывшего командира Decima Mas, элитного подразделения Муссолини. После окончания войны Англтон, с согласия итальянского министра внутренних дел Марио Шельбы, приступил к вербовке бывших руководителей секретной полиции Муссолини, ОВРА, и многочисленных политических и военных кадров фашистов. В 47 году, после начала Холодной войны, в Италии под патронажем того же Марио Шельбы создается подпольная антикоммунистическая организация, финансируемая Англтоном. Кроме него, ее поддерживают и масоны, глава ложи которых Личо Джелли оказывается близко связанным с разведсетью «Гладио». Вся привлеченная Англтоном публика частично становится агентурой официальных американских спецслужб, частично же привлекается к операции «Гладио». С 51 года ЦРУ и глава итальянской спецслужбы Servizio Informazioni Forza Armata Riuniti, СИФАР, генерал Умберто Брокколи, совместно размещают базы Гладио, создают под строжайшим секретом группы типа Stay Behind, готовые к борьбе в случае наступления коммунистов или советской армии. В декабре 55-го полковник Ренцо Рокко начинает вербовку гладиаторов, которые приступают к занятиям под руководством американских и английских инструкторов, в том числе будущего директора ЦРУ Уильяма Колби. 622 гладиатора разделены на 5 отделов: разведок, диверсии, партизанский, пропаганды и прикрытия. Учебу они проходят в учебном центре Вангера Пальина на Сардинии. В их подготовке участвует также антисоветский отдел МИ-6, находившийся тогда в Риме. В рамках этой же программы готовят кадры и в Хирфорде, на территории Великобритании. Договор между ЦРУ и СИФАР о создании Гладио официально оформляется 26 ноября 1956 года. Конечно, этот факт держится в большом секрете и всплывает только почти 40 лет спустя. Кредо гладиаторов изложит в 90-м году один из бывших руководителей СИФАР Джерардо Серивалле. Жили в то время в обстановке «пропади все пропадом» и рассуждали примерно так. В случае вторжения русские будут поддержаны коммунистами. Так зачем ждать вторжения? Давайте действовать сейчас. В 68-69 годах Италию потрясают волнения студентов и выступления рабочих. В качестве ответа разрабатывается стратегия напряженности, которая исповедуется неофашистскими элементами итальянских спецслужб и их агентурой. Совершается неудавшаяся попытка государственного переворота черного принца Боргезе. За ней следует целый ряд террористических актов, отвлекающих общественное мнение от требований левых сил. Во всем этом принимают участие гладиаторы. В это время ЦРУ непосредственно или через Гладио финансирует крайне правые группировки, а также лично руководителей итальянских спецслужб. В Бельгии один из руководителей разведслужбы Мампюи и его правая рука Муайен с 49-го года занимаются созданием эмигрантских разведсетей и готовят секретную армию сопротивления на случай вторжения русских. Муайен создает группы типа Stay Behind и законсервированную подпольную разведсеть. Кроме того, он поддерживает контакты с руководителями национальных отделений Гладио и официальными лицами в Италии, Германии, Швейцарии, Испании, которые занимаются той же проблемой. Даже в начале 80-х годов Муайен готов был взять на себя ответственность за провокации, затевавшиеся группами Stay Behind в постоянном контакте с американскими спецслужбами, внедрение или махинации групп крайне правых во имя борьбы с коммунизмом, акции бельгийских красных бригад и так далее. Под руководством полковника Мампюи в 48-50 годах в Бельгии создаются три группы разведсетей Stay Behind, связанных с американцами, англичанами и французами. МИ-6 обеспечивает их оружием. Бывший парашютист и агент разведки Роже Гейсенс организует в 1953 году разведсеть в составе 20 агентов. Их задача — обеспечить выезд бельгийского правительства в Конго в случае советского вторжения. В Германии организация Гелена со дня своего основания походила на разведсеть Гладио. В силу стоящих перед ней задач — борьба с проникновением русских и восточных немцев и подготовка сопротивления на случай вторжения из-за своей антикоммунистической основы, происхождение большей части кадров из бывших офицеров Вермахта и даже нацистского СД, тесного контакта с ЦРУ и даже финансирование на первых порах из источников американских спецслужб. Если в ФРГ задачи Гладио выполняли бывшие нацисты или неонацисты, то в Австрии разведсети Stay Behind возглавили главным образом сторонники социал-демократов и профсоюзные лидеры, связанные с американцами, особенно с представительством Американской Федерации труда в Европе. Действующая под ее крышей агентура ЦГ обеспечивала создание тайных подразделений Гладио и в этой Альпийской республике. В другой нейтральной Альпийской республике, Швейцарии, разведсеть Гладио, помимо общих задач, выполняемых этой организацией, имела и специфические – обеспечить банковские учреждения охранниками и персоналом по эвакуации банковских фондов. Все это делалось в тесном контакте с англичанами. Еще одна нейтральная страна – Швеция. При прямом содействии Уильяма Колби здесь с 51 года по 52 создавались склады оружия разведсети. В соседней Норвегии с 47 года руководители разведслужбы Альф Мартенс Мейер и Вильгельм Эванг с помощью спецслужб в Великобритании организуют группы Stay Behind. Они разделены на три части и носят кодовые названия Lindus, Rock и Blue Mix. Занимаются они, соответственно, разведкой, диверсиями и подготовкой операций. Там же существуют и частные разведсети. В 47-м группа деловых людей создала свою собственную разведывательную службу. Внедрившись в структуру лейбористской партии и профсоюзов, она должна была противодействовать росту коммунистического движения в стране. В Португалии разведсеть Гладио была тесно связана с секретной полицией режима Салазара и действовала в контакте с французской спецслужбой СДСЕ. Португальское Гладио в 65 году совершило убийство генерала Умберто Дельгадо, лидера оппозиции салазаровскому режиму. После свержения диктатуры и до 77 года оно занималось покушениями и репрессиями. В Испании разведсети Гладио были созданы благодаря контактам между спецслужбами Франко и ЦРУ. Гладио участвовала в движении крайне правых и в покушениях на принца Карлоса Уго и Ирену де Бурбон Пармскую, и в других антикарлистских акциях, а также разрабатывала планы переправки за рубеж испанского правительства в случае победоносного наступления советской армии. Во Франции ядром разведсети Гладио стали бывшие участники сопротивления, некоммунисты. Именно они намечали операцию «Голубая мечта» — государственный переворот. Когда в 47 году заговор был раскрыт, его участников обвиняли в том, что их антикоммунистическая деятельность обернулась попыткой дестабилизировать французское государство. При разбирательстве этого дела выяснилось, что виновниками разоблачения заговора стали шеф СДСЕ Анри Рибьер и руководитель государственной сыскной полиции Пьер Бурсико, те самые, которые были главными организаторами сетей Гладио во Франции. Объясняется это просто. Операция «Голубая мечта» мешала созданию значительных подразделений Stay Behind. По замыслу организаторов Гладио, вся Франция должна была быть разделена на регионы, в каждом из которых действовало бы несколько групп командос в случае вторжения советской армии. На этот случай наряду с группами Stay Behind были созданы и разведсети, подчиненные армейской разведке. Аналогичные подразделения были созданы и в Англии, где костяком групп командос стали поляки, оказавшиеся там во время войны. Наконец, Греция стала единственной страной в Европе, где гладиаторы в результате путча 21 апреля 1967 года вслед за дестабилизацией страны во имя антикоммунизма реально пришли к власти. Операция «Гладио» проводилась и в других странах Европы, таких как Нидерланды и Турция, где она приняла характер государственного мероприятия. Процесс разоблачения операции «Гладио» начался в Италии. В 1989 году в руки молодого судьи Феличи Кассона попало дохлое дело о взрыве 31 мая 1972 года автомобиля Fiat 500 рядом с подпольным складом разведсетей Гладио в Петеано, приведшим к смерти трех карабинеров. Вызванный на допрос бывший начальник СИСМИ внешней разведки Италии генерал Натор Никола сообщил судье, что без ведома парламента было создано несколько секретных складов оружия. Дело медленно, но завертелось. Только через 8 месяцев судья Кассон получил разрешение от председателя парламента Джулио Андреотти ознакомиться с сверхсекретными документами СИСМИ, касающимися секретных складов. Наконец, 25 октября 1990 года Андреотти официально признал существование подпольной разведки, которая берет свое начало со времен Холодной войны и которая была создана в рамках НАТО. В декабре 1990 года итальянское правительство официально распускает эти разведсети. После этого волна разоблачений прокатилась по всем странам Западной Европы. Вездесущие журналисты принялись за собственные расследования, раскрывая все новые и новые очаги массового психоза, охватившего западный мир в годы Холодной войны. Кому и для чего нужен был этот психоз? Не для того ли, чтобы обосновать и прикрыть подлинные планы противников Советского Союза, направленные на его развал.